Она послушно ухватила лежащие слева подушки, я подтянул ее за ножки вверх, когда она, закусив губу, просовывает белую подушку под поясницу, отчего ее попка поднимается выше, шведский стол готов, ХМ, точнее норвежский. Так и придерживая ее за ножки, аккуратно развожу их, присаживаясь и положив ее пяточки себе на плече. Она тем временем пытается удобнее устроить голову на маленькой подушке, снова втянула животик, поглядывая, что именно я там делаю. Я же, присев, оглядел открывшиеся прелести. Ее промежность гладко выбрита, можно сказать идеально, а вот на лобке осталась белая и узкая, прямоугольная полосочка волос, коротко подстриженная, они выглядят как нежный пушок. Сама же киска приоткрылась, большие половые губы у нее на самом деле и не очень большие, телесного цвета, чуть темнее белой кожи на бедрах, два розовых лепестка малых, нагло торчат, слиплись между собой. Капюшончик клитора маленький и невинный, практически полностью скрывает кнопку, но только почти, крохотный кончик все же виден, словно подглядывает. Я погладил пальцами полосочку волос, и в самом деле даже на ощупь как нежный пух. Она дернулась, когда ощутила мое прикосновение, снова втянула животик. Большими пальцами прижал кончики лепестков и раздвинул половые губки. Щель открылась во всей красе. Бледно-розовая ближе к наружной части и переходящая в темно-розовый в глубине. Нос дернулся, втянув девичий запах. И опять он другой. От нее пахнет немного цитрусовыми. Кажется, это гель для душа. И почему-то улавливаются нотки цветов. Пусть будут фиалки. Откуда что берется, ума не приложу. Впрочем, и неудивительно. В мозгу острый недостаток кровообращения. Пожав плечами, я наклонился к ее пуське. Привыкая к новому вкусу девушки, лизнул прямо в серединку открытой расщелины, ощутил гладкую кожу, солено-сладковато-медовый привкус. Эва, задергавшись, вскрикнула, приподнялась на локтях. «Стой, ты что, целовать меня там будешь, ХМ? Ты только сейчас поняла?» Отстранившись и удержав ее за пятки, хмыкаю я, глядя в огромные глазища. «Но, разве тебе не противно?» — с легким испугом спрашивает она. «Нет, разве ты не помылась?» — сдерживая смешок. И потерявшись щекой о ее коленку, уточняю я, проводя вдоль щели большим пальцем и легонько надавив на капюшончик подушечкой, помассировал его круговым движением. Помылась, конечно, но это вообще законно. Рухнув обратно на спину, простонала она. Эф, да уж, Эва, ты меня удивляешь. Я покачал головой, поглаживая и массируя ее кнопку легкими прикосновениями. Ты, например, знаешь, что если вставить мою штучку в твою штучку, то получится секс. Я не идиотка. Прохныкала она, когда я, хихикнув, снова наклонился вниз и провел кончиком языка по внешней стороне ее киски. Просто я запрещала себе интересоваться пошлостями. Лиза же была рядом, погладив пальцами и языком ее губки, еще немного говорю я с сомнениями. И пошлости всегда были рядом. Я старалась ее не слушать, когда она говорила о сексе. Боже, сообщает она мне, пока мой язык и пальцы поглаживают ее все чаще и настойчивее, задерживаясь на клиторе. «Ну, как видишь, мне не противно, ты готова?» «Угу, постой, готова к чему?» «А, о, Она выгнулась, когда я от мягких поглаживаний перешел собственно к делу, уже без болтовни. Напрягая язык, прошел твердым кончиком по всей расщелине, ощутив, что, кажется, девочка стала более влажной. Всосал верхушку с клитором целиком, поглаживая языком и танцуя на ее кнопке. С каждым разом, пока я наращиваю разнообразие атак, она сжимает бедра, прогибая спинку, мычит, громко дыша носиком и хватая порывисто ртом воздух. Мой язык то отплясывает гопака на ее маленькой практически девственной кнопке, то танцует на ней нежный вальс, перебирая узоры, то просто молотит ее техникой тысяча мокрых касаний. Иногда отвлекаюсь, хватаю губами нежно-розовые половые губки. Они набухли от прилива крови, стали более чувствительными. Щель внутри почти покраснела, стала еще более влажной, запах возбужденной женщины стал сильнее. Пальцами поглаживаю ее, ласкаю животик, бедра, зажимаю половые губки то снизу, то сверху, давая ей новые ощущения. Она изо всех сил сдерживается, зажимает обратной стороной ладони рот, мычит дико, пиная мне по хребту пяткой. Надо бы подумать над защитой в районе лопаток и шеи. Хватаю ладонями упругие ягодицы, наминаю их, мышцы в них налиты силой. Попка небольшая, но отлично подходит ей по фигурке, да и на ощупь гладкая кожа прекрасна. Розовую дырочку ануса пока решил не трогать, Для начала ей впечатлений хватит. Вскоре пальцы на правой руке уже достаточно пропитались ее соком, стали посещать пещерку, топчутся на входе подушечками, растягивают его, проникают глубже, ища какую складочку внутри потереться как следует. Эва не знает, куда деть руки, вцепилась в собственную ладонь зубками, вторую хватилась за мои волосы. Явно по неопытности и из-за страха подступающих ощущений пытается остановить оргазм. Тут сказывается ее различие между такой же неопытной сей и опыт мастурбации, той помог. Внутренний эксперт советует, дрочить надо почаще. Но шутки шутками, а девушка ему явно сопротивляется. Выстрелив левой рукой, схватил ее за сиську, сжал, так чтобы сосочек стал торчать вертикально, и потеребил его, погладив пальцем по кругу. Одновременно средние и безымянные пальцы на правой руке фаланга за фалангой ушли на всю глубину, покручиваясь, начали совершать знакомые движения, подманивая прячущийся в глубине вагины оргазм. Клитер же получил еще один взрыв ощущений, когда я отбил по нему чечетку и начал выписывать крендельки. «МММ!» Стонет она зажата, схватила меня за руку, сжавшую грудь, и вскрикнула уже громче. «А!» Ее ножки скрестились за моей спиной, обе пяточки надали мне по лопаткам. Мышцы на ногах налились силой, напружинились. Я немного навалился на ее бедра плечами, придавливая девушку весом. Растопыренной пятерней целиком обхватил яблочко на груди. Сосочек уперся в ладонь, возбужденный и торчащий, прошелся между пальцами. Эва вскрикнула еще раз, дернула меня за волосы, отпустив голову, шлепнула по кровати ладошкой. «А-а!» — завыла она в голос, все же не выдержав атаки. Ее выгнула дугой, подбросила над кроватью. Она мучительно задергалась, пытаясь выползти рывком из-под меня. Увернулся от пролетевшей над макушкой пятки. Девушка, тяжело дыша и стеная, упала на бок наискосок кровати. Мышцы на ее ножках напряглись рельефно. Те, что на бедрах, затряслись в эффектной судороге. Живот и грудь вздымаются в истеричных вдохах. Обе ладошки прижала к промежности, словно боясь, что оттуда выскочит оргазм и наподдаст ей еще раз. «Ну вот, а то боялась». С удовлетворенной ухмылкой наблюдаю я дело своих рук, ХМ, и в самом деле рук. Не может быть, МММ, чтобы так хорошо. Прохныкала она между стонами, недоверчиво улыбаясь и смаргивая слезинки с глаз. Ты прямо на лету схватываешь, как хвалить надо, покачал я головой восхищенно. Пока я, встав, вытираю полотенцем лицо, девушка пытается восстановить дыхание. Тремор в ее мышцах прошел, и она вытянула все же ножки. Успокаивает сорванное дыхание. Убрала ладони с лобка, недоверчиво поглядев на них. «Воды», — предложил я. Глоточек, всхлипнув и шмыгнув носом, кивает она. Налил ей из графина целый стакан. Эва, тут же сев на попу, припала к нему, шмыгая носиком, осушила весь. На ее ресничках застыли капельки слезинок. Сморгнув, она стряхнула их, улыбнулась кривовато мне, отдавая стакан. Забирая, отметил, что грудь все еще красная, а соски, пусть и маленькие, торчат как розовые ягодки, напряженные. Поставив пустой стакан, наклонился и чмокнул ее в торчащий сосок. Ее рука дрогнула, дернулась к моей голове, тут же упала на колено обратно. Подняв голову, тут же встретился с широко открытыми глазками. Губки приоткрыты, словно приглашая в поцелуй. Плюхнулся рядом, лицом навстречу, и тут же, не затягивая, принял приглашение. Эва обхватила мою шею руками. Неумело отвечает на ласки, пытается использовать язык в ответ, выставляет его навстречу моему, словно пытаясь остановить его на нейтральной территории. Ладонью стиснул ее грудь, тут же нашел сосок и снова сжал его между пальцами. Она ответила мне тихим стоном в рот, прикусила мою губу зубками. Несколько минут мы только целуемся, она прикасается к моему обнаженному торсу, поглаживает пальчиками и ладошками, узнавая, какого это. Ее тело откликается на ласки, но она еще замирает испуганно, когда ощущения становятся слишком сильными, сказывается неопытность. Да и первый оргазм ее напугал, до сих пор под впечатлением. Я поглаживаю ее тоже везде. Конечно, уделяю много внимания груди, как без этого, но и ее шее, животику, бедрам и, конечно, киске достается прикосновений. Именно на касание последней она реагирует наиболее живо, вздрагивает, втягивая животик, выдыхает ласкающий слух стоны. Несколько раз ее ладонь касается моего паха, не получив нагоняя, более смело хватает приставший член, мнет его сквозь трусы, поглаживает, несколько раз, изогнув голову, поглядывает вниз, чтобы разобраться, к чему именно и как прикасается. Похоже, мне придется снять трусы, «Ты готова?» – спрашиваю я, заглянув в возбужденные серо-голубые глазки. «Я не знаю», – облизав губы, признается она. «Удивительно, но пока все хорошо. Удивительно», – ворчу я. Она хихикнула, опустив голову, из-под лобья смотрит за тем, как я встаю перед ней. Постель качается, приходится шире расставить ноги. Одним движением сдергиваю труселя через инвентарь. Вот они на мне и вот они уже в руке, а потом летят за спину. «Ой!» – вздрагивает она с приоткрытым ртом, когда орган, налитый кровью, покачивается в нескольких сантиметрах от ее носа. «Вот он, тот самый змей, что соблазнил Еву», – заговорщицки понизив голос, сообщил я. «Осторожно, может укусить. Я должна его взять?» – смущенно запинаясь, хихикнула она. «Победить змея трудно, но, говорят, его можно задушить», – поиграв бровями со смешком, заявляю я. «Понятно», подавив улыбку и закусив губу, она берется за его основание, и тут же отдергивает руку, когда член ощутимо дергается в ее ладони. «Ой, да, он шевелится», снова подергав им и покачав из стороны в сторону, сдерживая смех, говорю я, «и очень опасен». «ПФ», снова опустив голову, она покачала ею, тихонько засмеявшись. «Ладно, я тебе помогу», говорю я с улыбкой, продолжая дурачиться. Берусь кольцом из большого и указательного пальца за его основание. «Вот, смотри, я его держу, можешь погладить, но осторожно, он уже готов на тебя наброситься». Эва прыснула, опять замотала головой, прижав ладошку ко рту, взглянула на меня снизу вверх, соблазняя невинным взглядом с блестящими слезинками в уголках глаз. Член ощутимо дернулся снова, уже самостоятельно, близость красивой и молодой женщины возбуждает. Теплая ладошка сжалась на середине ствола, мягко сдвинула крайнюю плоть. Девушка подалась вперед, во все глаза его разглядывая. Заинтересовалась синей веной, что вздулась, рельефно проступив на органе. Погладила ее кончиками пальцев, приблизив свое лицо опасно близко, ведь и в самом деле готов на нее наброситься. Так, держать его становится все труднее, предупреждаю ее. Говорят, если поцеловать змея, хи-хи. Посмеивается она тихонько и, облизывая губы, косится на мое лицо. Влажное дыхание почти касается головки. Словно бы поддавшись внезапному желанию, она осторожно лизнула ее, коснувшись кончиком языка. Тут же замерла, словно бы оценивая вкус. Я невольно ухмыльнулся, тоже дегустатор, блин. Уже смелее, подалась вперед и, сдвинув кожицу примерно на треть, обхватила кончик губами, нежно причмокнула. Тут же бросила быстрый и смущенный взгляд на мое лицо. Меня скоро удар хватит от пошлости, сексуальности и милоты. Я переступил ногами, тут же покачнулся, все же кровать слишком мягкая. Эва ухватилась за мое бедро, попыталась поддержать. Член хлопнул ее по щеке, чуть не ткнувшись в глаз. Прищурившись, она немного отстранилась, нервно хихикнув. «Что ты смеешься? Я его едва держу. Он же тебе чуть глаз не выбил». Сохраняя серьезное выражение на лице, но едва сдерживая смех, говорю я, «Скорее, целуй его». «Фа-ха-ха», прыснула она, тряхнув гривой и закусив губу, посмотрев мне в глаза. Она снова взялась за него рукой, второй придерживает меня за бедро, сдвинула около трети крайней плоти и погрузила кончик головки в рот. Она в самом деле чмокнула ее, даже с языком, отстранилась со смущенной улыбкой, опять заглянула в глаза. Я положил ей руку на голову, стер испарину со лба и встряхнул челку. Завел ладонь на затылок и запустил пальцы в густые и белые, как снег, волосы. Не сильно подтолкнул ее обратно. Эва приоткрыла рот и впустила его, прикрывая веки. Соснула неумело, качнув головой. Убрав руку с корня члена, положил и вторую руку ей на голову, сделал микродвижение бедрами и тихонько подтолкнул ее навстречу, задавая темп. В голове сразу зашумело от удовольствия. Столько времени в напряженном состоянии, это не шутки. За пару последующих минут нежного, пусть и неумелого минета, девушка прошла по нему экспресс-курс. Я сообщил ей основы, которые немедленно были опробованы. Техника, конечно, не улучшилась кардинально, но тут уже дело в практике. Впрочем, пора уже переходить к главному. Если захочет попрактиковаться, у нее будет шанс, готов, что называется, его предоставить. Насладившись движением ее теплых губ и прыткого язычка, на первой четверти органа, придержал ее голову. Она отстранилась, облизав губы, взглянула на меня. «У него странный вкус. Хороший», сажусь я напротив нее. «Я бы не сказала», чуть улыбнувшись, отводит она взгляд в сторону. «Необычный, но, думаю, привыкну». «А, вот как», киваю я, удивившись, «значит, уже в таком ключе она думает. Ну тогда хорошо, Продолжим, угу. Устраиваюсь на коленях поудобнее, широко их расставив. Девушка вздрагивает, когда я наклоняюсь к самому ее лицу. Серо-голубые глаза прямо напротив моих, зрачки расширены и блестят, видны тонкие голубенькие прожилки в них, словно кусочки неба. Она порывисто вздыхает, обдавая мои губы дыханием. Упираюсь одной рукой в кровать, вторую кладу ей на бедро. Кожа теплая и снова ощущаются вставшие дыбом мурашки. Преодолев последние сантиметры целую ее, девушка, не зная куда девать руки, кладет их мне сначала на плечи. Приходится подсказать, немного подтолкнув, и она обвивает ими мою шею. Ее грудь соприкасается с моей, немного замерзшие без внимания соски, теплыми и шершавыми камушками трутся о кожу. Продолжаю медленно и неотвратимо надвигаться на нее, ей приходится понемногу прогибать спинку, откидываясь назад. Перехватил ее с бедра под поясницу, подтолкнул всем телом еще немного, и она ложится на спину. Контакт с сосками потерян, но ладонь, получив возможность, тут же устремляется к ее груди. Упругая кожа под пальцами, мягкая и гладкая. Нащупанный шершавый кончик, согревшись, тут же расправляется, становится гладким и нежным. Контакт снова установлен. Переступил коленями, и вот я уже навис над моей охотницей, ставшей довольно милой добычей. Прикрыв глаза, она томно вздыхает, прогибает спинку. Ладонью проминаю ее грудь, а тем временем вздыбленная плоть касается ее животика, трется о гладкую кожу, задевая полоску нежного пушка на лобке. Оторвавшись от ее губ, приподнимаюсь. Взглянул на лицо. Глазки закрыты, реснички трепещут. Губы приоткрыты, словно ожидают продолжения поцелуя. Кажется, пора начинать. Касаюсь ее губ снова. Тут же спускаюсь поцелуем ниже, сначала на подбородок и скулы, а потом и на шею. Эва прерывисто вздыхает, когда я прикусываю порозовевшую кожу губами. Прихватываю ключицей верхнюю часть груди. Одновременно отодвигаю бедра немного назад и опускаю их. Разбухшая голова раздраконенного змея жадно тычется в половые губки, проскальзывает по расщелине, не найдя пещерки. Эва отвечает на это тихим стоном, сгибает немного коленки, приподнимая бедра навстречу. Змей идет на второй заход, на этот раз, отпустив ее грудь, корректирую его рукой. Головка мягко втыкается в губки, скользкие от выделений, они раздвигаются, открывая вход в пещерку. Эва инстинктивно напряглась, даже дыхание задержала, приоткрыв рот. Преддверие обхватило головку, растягиваясь вокруг нее, раскрылась, пропуская вторженца. Тут же сжались уже ребристые стенки, скользкими складочками лаская ненасытного зверя, рвущегося к утробе. Толчок, нежный, но неостановимый, идет до самого возможного конца в этой позе, пока наши лобки не соединяются с легким шлепком. Девушка прерывисто выдыхает воздух из легких протяжным стоном. «МММММА!» – вскрикивает она в конце. «О-а-а!» Ее коленки и бедра уже поднимаются вслед за удовольствием, постучавшим ей в мозг. Через мой позвоночник прокатываются волны экстаза. Внутри нее горячо, мокро и тесно. В глазах на пару мгновений темнеет, жар внизу живота расходится по всему телу. Словно опомнившись, она закрывает рот тыльной стороной ладони, кусает себя за костяшки пальцев. Я, только вернув руку на ее грудь, вынужден перехватить ее за запястье, пришпилил его, прижав выше ее головы. Новый, волнующий мужскую гордость стон вырывается из ее груди на очередной толчок, и она отчаянно закрывает рот второй рукой. «Ну, Эва!» Я перехватываю и эту руку, прижав в итоге обе над ее головой, занимаю более удобное для такой позы положение. Нижняя часть тела опускается еще ниже, и бедра снова приходят в движение. И в этот раз ничто не мешает ее стоном ласкать мой слух. Она сильно напрягает мышцы, в том числе и на руках, словно струны натягиваются жилы под тонкой кожей шеи. Мое лицо прямо над ее. С каждым толчком видно, как испарина проступает на ее лбу, волосы сбиваются, как бьется жилка на виске и как она прикусывает губы, пытаясь сдержать стон, и не может, не может. Напряжение во всем теле нарастает, в том числе и внизу. Она выгибает спинку в муках приближающегося оргазма, бьется подо мной, при этом продолжая подавать навстречу бедрами. Как только она со стоном выгибается снова, выкручивая плечи, отпускаю ее, успевая просунуть руку под лопатки. Эва тут же хватает меня за плечо, скользит по нему сжатыми пальцами, пытаясь закоптить. Хорошо, что коготки подрезаны. Я отпускаю и вторую руку, опускаясь на предплечье рядом с ее лицом. Дыхание ее стонов касается моих губ, заполошное. Она вцепилась было мне в плечи, но после очередного толчка закинула обе руки за голову, ухватилась за подушку, напрягая мышцы, потащила ее на себя. Ее грудь снова прикоснулась к моей. Я с силой прижимаю девушку под спину к себе, ощущая, как мой член распирает и раздувает. Волны удовольствия долбят в мозг и требуют немедленной разрядки. Голова зверя прорывается с каждым толчком в глубине, извивается в ней из-за ее и моих движений. Ищет ларь в конце. Я подтягиваю подушку кончиками пальцев ей под поясницу. Как соображаю еще что-то, не знаю. Ножки девушки задираются выше. Теперь проникновение идет на всю глубину. И змей находит к чему прикоснуться раздутой головкой. Чувство обладания женщиной пьянит намного сильнее вина. Ну наконец-то, выдыхаю я, глаза заливает пот, дыхание у самого как у астматика. Она забилась подо мной, почти встала на мостик, пытаясь скинуть с себя. Ее вагина знакомо сжалась, сократились мышцы внутри, стимулируя раздувшийся член, пытаясь его то ли вытолкнуть, то ли засосать. Пришпилив ее бедра к кровати, змей изверг тугую струю семени внутрь утробы. Качнул бедрами, выплескивая остатки накопившегося запаса для первого раза. Откуда столько много получается, вообще не понимаю, ладно бы воздерживался, и откуда только такие мысли берутся. Ее раскаленное дыхание обожгло мои губы. Поцеловал и скатился вправо, оставив руку под ее спиной. Она тихонько простонала, когда влажный половой орган выскользнул из нее, шлепнув по ляжке. Мое тело словно горит, но это так здорово, а боже, думала, что умру, или я уже умерла, бормочет она тихонько, закрыв ладонями глаза. Для первого раза ты слишком горячая, хмыкнул я больше своим мыслям, думал будет сильно холоднее. Стер с лица пот, дыхание довольно быстро пришло в норму, тренировки во всех смыслах пошли на пользу, даже в таком деле. Повернувшись на бок, провел рукой по ее груди, окидывая девушку взглядом. Она все так же бессвязно бормочет, закрывая верхнюю часть лица ладонями. Шмыгает морща носик, губы дрожат, волосы растрепались, прилипли к вспотевшему личику. Грудь, особенно ложбинка, красная от прилившей крови. Сосочки пусть и маленькие, но торчат розовыми ягодками, яркие на подрагивающие от частого дыхания груди. Живот тоже подрагивает, то втягивается, то напрягается. Даже пальчики на ногах у нее скручивает, и она сучит ими словно в припадке. Ох и горяча. Я погладил ее грудь еще раз и лениво встал. Неспешно обтерся полотенцем. За это время ее отпустило. Она еще закрывает глаза ладонью, но вторую уже переложила на грудь, что хоть и вздымается в такт дыханию, явно уже не так бурно, как несколько минут тому. Наверное, пытается удержать выскакивающее сердце. Плеснул в стакан воды. Присев рядом с ней, убрал ладонь с лица. Она тут же шмыгнула покрасневшим носом, прищурившись, уставилась на меня. Ресницы дрожат, на щеках дорожки из слез. Губы кривятся в неловкую, смущенную улыбку. Здорово ее накрыло. Воды, усмехнувшись, предлагаю я, пальцами стирая с ее лица слезы. Да, спасибо, заплетающимся языком говорит она, привстав. Ее зубы стукнули по стенке стакана, отбив короткую дробь. Руки подрагивают. Заметил следы от своих пальцев на ее запястьях, опять маленько перестарался, надеюсь, синяков не будет. Свежим полотенцем протер ее грудь и шею. Она глубоко вздохнула, сложным взглядом посмотрев на меня. «Что?» – спрашиваю я, забирая стакан и отдавая полотенце ей. «Не знаю», – нерешительно отозвалась она, протирая чистым краем лицо. «Ты же получил оповещение от системы?» «Да, угу. Утром почитаю, посмотрим, что значит твой статус и как все это будет работать, чтобы два раза не объяснять всем». «А, хорошо», — кивает она, и, отведя взгляд, опустила его себе непромежность. «Ой, глупо просить отвернуться после всего, особенно когда ты там языком. Могу протереть, небрезгливый, пожал я плечами, уж чего-чего, а почистить девушку после себя это вовсе не неприятность после того, как оттираешь от себя кровь, мозги и пепел зомби». «Нет-нет», мотнула она головой и, опустив полотенце, прижала его к лобку, сжав бедрами. «Я, это же все, ну, ты получил, что хотел, так», старательно отводя взгляд, говорит она. «В каком-то смысле, вынужденно соглашаюсь я, ты теперь не кандидатка в последователи, а последователь». «Я имела в виду секс», тихонько, краснея, почти прошептала она. «А, ну, да, для первого раза, ты меня немного удивила», почесав затылок, признаюсь я. «Невинность и неопытность в одном флаконе с такой горячностью, понятно, почему ты всех соседей разогнала». «Что?» — шокированно переспрашивает она. «Ты о чем?» «Хм», дежавю опять накрыло. «Ты стонала и кричала». Довольно громко, улыбнулся я ей, с удовольствием наблюдая смятение и смущение на лице. «Поэтому у меня горло пересохло», — пробормотала она. «Я слышала себя, но не так, чтобы очень осознавала, насколько я была громкая. Хм, тише, Рики, на уровне сай примерно», — ухмыльнулся я. «Стонешь только в европейской манере. А боже мой», — шепчет она, закрыв глаза. «Да можешь не шептать, уже поздно так-то. А боже, ну...» «Сейчас повод его вспомнить хотя бы хороший», — философски заявляю я, пожав плечами. Она замолчала, красные пятна проступили на шее и всем лице, а не только на ее щеках, залили кончики ушей. Я крякнул от удовольствия, первый раз наблюдаю ее в таком по-настоящему смущенном виде, да еще и полностью обнаженной и открытой, эх. Я осторожно подсел к ней ближе и просто обнял. Она вздрогнула, нерешительно дернув руками и спустя пару секунд прижалась ко мне. Пока она берет эмоции под контроль, погладил ее по голове и спине, ощущая тепло от холодной большую часть времени девчонки. «Мы закончили?» – тихо спрашивает она. «С чего ты взяла?» – хмыкаю я. «Жизнь только начинается». «Да нет же, я про секс», – хихикнула она, отстранившись от меня. «Ну вообще-то, ночь тоже только началась», – ухмыляюсь я. «А?» – она, отстранившись, удивленно посмотрев. «Что? Если не хочешь больше, то все понимаю, но я бы, хм...» Продолжил, говорю, глядя ей в глаза. «Понятно. А это не опасно?» С сомнением спрашивает она, забегав глазами. «У меня до сих пор все трясется внутри. Кхм. Я буду осторожен», улыбнувшись, успокаиваю ее. «К тому же, спать мы никому особо не помешаем. Тогда я бы хотела еще». Сглотнув, кивает она, пряча взгляд. «Даже не знаю, задумала ли эта тихушница все с самого начала, или попросила девчат удалиться по каким-то иным причинам. Пока что не знаю и того, какое будущее нас с ней ждет, но настоящее дает вполне себе зримые перспективы». Глава 103. Стихия. День. 146-147. Наступило новое утро, и я вынужденно распахнул глаза, хотя и ужасно не хотелось. Все тело еще в некоторой неге и расслабленности после жаркой ночки. Рядом, едва слышно, посапывает девушка. Она отвернулась ко мне спиной, видно только беловолосый затылок. Зато под одеялом, чувствую, как ее попка прижимается к бедру. Потянувшись и перекосив рот в беззвучном зевке, я перевернулся на бок. Эва продолжает спать, судя по ровному дыханию, не притворяется. Приподнявшись на локте, взглянул на ее лицо. На щеке белая прядь, пальцами, едва касаясь, сдвинул ее в сторону. Она тут же шевельнулась, резко втянула воздух носом. Губы собраны в милый бантик, поджаты, тут же шевельнула ими. Верхняя губа приподнялась, как у обиженной девчонки, носик сморщился, вырвался тихий вздох, и она перекатилась на спину, заставив меня немного подвинуться. Так и не проснувшись, продолжила спать на спине, отвернув личико к левому плечу. Я усмехнулся, приподняв одеяло, взглянул на крепенькие, держащие форму груди яблоки и маленькие розовые соски. Красиво. Осторожно выбрался из-под одеяла, стараясь не разбудить. Не сказать, что я ее как-то сильно измотал, все же по выносливости она не уступает Исаика, как думаю. Но первый раз, это всегда в первый раз. Эмоционально она вымоталась, сначала от напридуманных себе проблем, а потом и от того, как ситуация разрешилась, ну и впечатлений, конечно. Не знаю, будут ли у нас интимные отношения продолжаться, время покажет, но главное сделано. Эва теперь мой последователь, а значит, это самое время у нас теперь есть. Люблю, когда время есть, обнадеживает. Помимо прочего, система расщедрилась на целую стопку сообщений о том, какую выгоду я от всего этого получаю, ну и связанные с ними недостатки, конечно. Мельком, после процесса, уже засыпая, все же посмотрел, но не вникал в полную силу. Оставил все на завтрак, все равно и охотницам рассказать об этом придется, да и остальным любопытно будет. Ну и еще сегодня последний этап акции начался. Акционное задание, 6 этап. 1. Уничтожить 15 тысяч зомби в течение 3 дней. 2. Уничтожить 25 бедствий в течение 3 дней. Из них 10 степени угрозы кошмар, 5 ужас, 1 стихия. 3. Скрафтить или распылить 2 карты монстров не ниже ранга специальные. Минимум 1 карта обязательно должна быть распылена. Необязательная награда. Эпическая карта из случайной коллекции. Доступ к улучшению системы. Слияние карт. Дополнительный слот для призыва монстров. Бонус — эпическая карта из любой коллекции монстров. И 6-й этап резко повысил ставки, сразу две эпические карты. Одна из них, правда, случайная, и слияние переносится в улучшение системы, то есть станут доступны постоянно. Плюс дополнительный слот для призыва монстров. Но за 3 дня нужно устроить геноцид зомби. И главное, бедствие, в том числе и стихия, придется покрутиться. После умывания вернулся в комнату. Эва уже проснулась и даже одела белый халатик. Столкнулись друг с другом чуть ли не у двери. Встретились взглядом. Она тут же смутилась. Серо-голубые глазки сверкнули. Закусив губу, отвела их в сторону. На щеках проступил румянец. Утро. Подходя к ней вплотную, говорю я, улыбнувшись. «Доброе утро!» Замерев сусликом, тихо отвечает она. «Выспалась?» «Да», она скосила глаза, посмотрев на мое лицо. «Хорошо», я приобнял ее за талию, проверяя реакцию, сбежит или нет. «Как насчет утреннего поцелуя?» «Ты, серьезно?» Занервничала она, снова прикусывая губу. «Ага», я прижимаю ее к себе чуть плотнее. «На большее пока времени нет, уж извини, боже!» Качнув головой, простонала она. «Ты опять везде? Сопротивления, похоже, не будет». Усмехнувшись, приподнял ее лицо за подбородок и наклонился. Она тут же замолчала, нерешительно потянувшись губами ко мне. Поцелуй вышел относительно легким. Она громко вздохнула, раскраснелась, когда стиснул ее за ягодицу в конце. Отступив в сторону, освободил ей выход. Она пару секунд стоит у двери, собираясь с мыслями, покачала головой, еще раз вздохнула и, бросив на меня быстрый взгляд, улизнула. Я же прибрался в комнате, открыл окно, дабы проветрить. Пока был внутри, запах секса особо и не ощущался. Спустившись на улицу, занялся тренировкой. Попутно размышляю, как провернуть ликвидацию такого числа зомби и бедствий за 3 суток. И о девушке, с которой переспал, как без этого. На руке сегодня Джаггернаут МК-8, разрушитель, наводчик-оператор гранатомета, дух медведя и каменный червь. Червь мне сегодня особо не поможет, но место одного из гоблинов займет, что явно минус, плюс одного зеленого нужно будет оставить за ним приглядывать. С другой стороны, туннель копать надо, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Хотя конкретно сегодня, от духов толк будет больше, через медведя призову волка, он займется выслеживанием бедствий. Мишку же отправлю лечить кого-нибудь, тоже прибавка кристаллита. С кристаллитом я в хороший плюс выйду, так-то, более чем 20 бедствий за 3 дня грохну, попытаюсь. Не стоит, говорит Гоб. Тренировка проходит довольно ровно. К ее концу домой подтягивается Рэй и Хисаши. Эва уговорила ее и Сэю покинуть мой угол на 2-м этаже дома на время инициации, но к завтраку она уже тут как тут. Следом подтягивается и Сэй от матери, ее сопроводила Ханаби. После обмена приветствиями Кунайчи убыла обратно, вернувшись к роли телохранителя для Юрика, Ина осталась здесь, ее работа с допросами выполнена на данный момент, поэтому теперь они будут охранять ее по очереди. Я уселся в столовой, в ожидании Шизуки с ядом и очередной порцией опиатов. Саика принялась за готовку. Чтобы не мешать, уселся на диване. Снова задумался о разном. О том, что, наверное, придется лететь в Нагою за бедствием, стихией, эта тварь ближе всех. И судя по общему числу бедствий, что необходимо уничтожить, не за ней одной, да еще и с инициацией в целом удачно получилось, плюсов от нее все же да. «Ты сегодня задумчивый что-то», выдергивает меня из глубин мыслей Саика, выкладывая из рисоварки собственный рис, уже готовый. «Есть такое», потянувшись, киваю я. «Это из-за Эвы», стрельнув в меня синими лучами смерти и восхитительности, спрашивает она. «Хм, не совсем», не стал я отнекиваться. «А что, так, просто?» Пожала она плечами, отвернувшись и накрывая кастрюлю полотенцем. В коридоре раздался бодрый перестук ножек. Просто ее было слышно. Кого было слышно? Залетела в столовую Рэй, как всегда вовремя, стрельнув в нас обоих любопытствующим взглядом. Что, уже примчала уши погреть? Ухмыльнулся я. А что такое? Я уже многое слышала этими ушами. Фыркнула она и с короткого разбега прыгнула с ногами на диван, пихнув меня в полете бедром в бок. «Осторожней», завалившись вдоль спинки, ворчу я. «Уронила, поднимай теперь, ха». Она довольно захихикала, пихнула меня еще раз. «Ну, так что там было слышно?» «Саика, ну рассказывай давай». «Нет», коротко отрезала мечница, встряхнув собранными в конский хвост волосами. «Ты завтракать будешь?» «Ну, да», поерзав, кивает Рэй. «Тогда чего расселась? Иди, порежь морковку, Бука». Надулась она, тут же уставившись на меня лениво поднявшегося. «И ты не расскажешь?» «Не могу, воспитание не позволяет». Улыбнулся я ей, подняв палец, и добавил насмешливо: «Я же не извращенец какой». «Ха-ха». Захохотав над старой шуткой, она вскочила и с довольной улыбкой ускакала к Саика, разбирающей овощи у разделочного столика. «Ты тут, утро?» В столовую прошла Сая, личико серьезное, бровки насупленные, просканировала мое лицо, бросила взгляд на девчат в кухонной части. «Как прошло, утро?» «Шумно», — коротко отозвалась Саика. «Да, а подробности будут?» Тут же вскинулась Рли. «Нет», — снова рубит Саика. «ТЦ, мог бы особо и не стараться», — недовольно проворчала Сая, встав рядом со мной и вызывая очередное чувство дежавю. «Кья, утро, Сая, не мог», — хмыкнул я, схватив ее за бедра и усадив себе на колени, шепнул ей в ухо. «Я люблю стараться, дурак», — прокричала она шепотом. «Тебе мало, что ли?» «Тебя, всегда мало», — пожал я плечами, прижав повернувшуюся боком девушку к себе. «Все равно дурак», — буркнула она с недовольным лицом, положив щеку на мое плечо. Принюхалась осторожно и удовлетворенно вздохнула. «Легальный изменщик, а?» – удивился я. «Мама тебя так называет иногда», – усмехнулась она довольная. «Да и я с ней согласна. Хищник, соблазняешь невинных девушек и затаскиваешь их в постель, да еще и с нашего согласия получается. Так не изменяю же», – не согласился я. «Все в семью, все в дом, ай, не кусайся, эр-эр-эр», под хихиканье слушающий Рей, Сэ хитро блестя глазками впилась мне зубками в плечо. Потерзала кожу. «Не пойму, где я так прокололась?» «Нигде», твердо заявляю я, за хвостик оттянув ее голову и поцеловав в губы. «МММ, ой, Сэ, совсем уже не стесняешься?» «Да», заходит в столовую Шизука с двумя шприцами. «Он сам», буркнула малышка, прижавшись вспыхнувшим личиком к моей груди. «Хищник, всю вину беру на себя», поглаживаю ее голову. Расправляю я плечи под уже дружное хихиканье девушек и сверкающими ревнивыми лучами смерти глазами Саика. Немного смущенная Сая слезает с моих коленей, пока Шизука готовится ставить уколы. Процедура проходит без проблем, а к ее концу приходит делегация охотниц. Здоровающиеся девушки бросают на меня странные взгляды. Последней, с независимым видом, заходит Эва. «Хочу тебя поздравить», — с хитрой улыбкой садится за стол, напротив меня Лиза. «Ты не просто провел инициацию, ты сотворил настоящее чудо». «Лиза, заткнись», — садится на свое место Эва, поджимая губы и опуская голову. Она пытается спрятать за белыми волосами розовеющее лицо, безнадежная попытка. «Благодаря тебе у нашей тихушницы прорезался голос», — полностью проигнорировав ее, заканчивает та. «Лиза, не надо», — посмотрев ей в глаза, качаю я головой. «Потом, ну блин, позже будет уже не так весело», — вздыхает она, посмотрев на Эву. «К тому же ты только посмотри, какая она хорошенькая, когда краснеет». «Я знаю», — улыбнулся я и, повернув голову, столкнувшись с серо-голубыми глазками взглядом. «Эй», — тут же получил тычок в бок от Саи, а Эва, подавив неловкую улыбку, отвела взгляд в сторону, залив еще ярче. «Ты тоже очень милая», — улыбаюсь я, — «и особенно когда краснеешь. Не надо говорить это при всех», — снова шепотом кричит она, встряхивая хвостики и пряча за ними щеки. «Получилось, надо признать, несколько лучше, опытная». Подтрунивание над Эвой, конечно, не прекратилось на этом, но стало проходить чуть более мягко. А когда подтянулись Кота и Хисаши, то и вовсе ушло на уровень намеков. Впрочем, парни хоть и делают вид, что ничего не замечают, слушают, развесив уши, надеюсь, по ночам они ножи не точат. Вскоре начался завтрак, и разговоры немного поутихли. В его же конце, плавно переходящему в совещание группы, начал рассказывать о том, что дала мне инициация Эва с точки зрения системы. Что заметил сразу, не прибегая к справкам от системы: Эва пропала из слота призыва. Второе, ее карта пропала из колоды и резерва, но не исчезла, сменила статус, с кандидатки на последователя. Коллекция уменьшилась на одну девушку, но бонусы не потеряла. А вот уже в первой справке система оповестила меня о том, что я получил еще один пункт в меню улучшения системы, улучшение последователей, еще не купленные, естественно. И это тут же вызвало вопросы, и не только у меня. «Извини, но я немного запуталась», — подняла руку Рика. «Да», — отпивая чая, прерываюсь я. «Мы же тоже последователи, так?» — хмурится она. «Так», — киваю я. «А тогда почему этого пункта раньше не было?» Сбрасывая запрос в систему и ожидая ответа, качнул я неопределенно рукой. «Мы разные последователи», — усмехнувшись, предположила Сэя. «К тому же на Алину и Сойку этот пункт появился еще раньше». «Ну так это и непонятно», — энергично заявляет она. «В целом согласна», — кивает Саика, выжидательно бросая на меня взгляд. Почему так? Наложение двух одноименных понятий «последователь» на два типа. Замеченная ошибка будет устранена в новой версии системы. Для ее обновления завершите миссию в мире. Озвучиваю я сообщение. Наложение? Занятно. Получается, это ошибка. Задумалась Сэя. А, ну ладно тогда. Почесав затылок, хмыкнула Рика, а Саика кивнула. Я же только вздохнул, понятнее от этого на самом деле не стало. Ладно, теперь собственно главное, киваю я, махнув рукой на вопрос. Узнаем, что и как уже скоро, и вопрос явно не критический по важности. Карта вы теперь не занимает места в резерве и колоде, а также при призыве слота кандидаток. Ее статус в карте – последователь. Она может находиться в мире неограниченно долгое время вне зависимости от физического состояния и нахождения в мире ее пребывания пользователя системы. Ее душа и астральное тело связаны с душой и астральным телом пользователя системы. В случае гибели, получения ранения или иных ситуаций, связанных с перемещением в иной мир, используя функционал системы, пользователь может использовать карту последователя для помещения в слот восстановления. На данном уровне астрального тела пользователя имеется 3 слота восстановления. Соответственно, только 3 карты последователей могут проходить процедуру восстановления материального тела. Процедура восстановления зависит от силы астрального и материального тела последователя и пользователя системы. Чем сильнее последователь, тем дольше восстановление может быть снижено при росте сил пользователя, а также на время восстановления может повлиять снаряжение последователя и степень полученных ранений, травмы и иных сопутствующих факторов. То есть, ты можешь иметь одновременно неограниченное число последователей, так, хмурится Сэя. Но если, допустим, случится сражение, после которого некоторые погибнут, то они будут восстанавливаться, и чем сильнее была девушка, тем дольше. Правильно, да, все так. Киваю я, на всякий случай сверяясь еще раз. «Можно?» – подняла руку Эва, стараясь при этом не смотреть мне в глаза. «Да», – улыбнулся я ей, – «а в случае моей смерти, сколько я буду восстанавливаться?» Запнувшись и сглотнув, спрашивает она. «Хм, от 4 до 10 дней», – отвечаю я и, помолчав, добавляю. «Но вот просто отозвать тебя я уже не могу. Точнее могу, но должен получить согласие на это. А как, Эва, ты свободна? Беги». Глядит на нее Лиза. «Заткнись», устало закатывает она глаза. «Так», продолжаю, улыбаюсь на эту в принципе обнадеживающую реакцию. «Восстановление снаряжения, оборудования, запасы сил и т.д. последователя в случае, если он не понес физического и астрального урона, может быть упрощено и проведено по двум вариантам. 1. В минимальное время восстановления последователь полностью восстанавливает свое снаряжение, оборудование, запас сил и т.д. Время может быть сокращено при улучшении системы, увеличении уровня пользователя и силы его астрального тела. 2. Используя паки снаряжения, пользователь может восстанавливать снаряжение, оборудование, запас сил и т.д. последователя в любое время. Последователь должен находиться с ним в одном мире. Серый пак снаряжения восстанавливает 50% одного конкретного снаряжения, оборудования, запасы сил и т.д. Белый пак восстанавливает один атрибут полностью. Синий пак снаряжения восстанавливает 3 атрибута. Зеленый пак снаряжения и выше полностью восстанавливает снаряжение, оборудование, запас сил и т.д. Важно! На время восстановления снаряжения карта занимает слот восстановления. Пользователь может прервать восстановление снаряжения и заменить карту последователя в слоте. Прогресс будет сохранен, он будет сброшен и начнется заново, если последователь погибнет или иным способом потеряет материальное тело. Если я правильно поняла, то Эва может восстанавливать свое снаряжение раз в 4 суток, переспрашивает Сэя. Да, киваю я, причем я поместил карту в слот уже сейчас, и через 4 дня оно восстановится сразу же. Ну и если случится экстренная необходимость, можно потратиться на паки снаряжения, вот они и пригодятся. «Раз тебе с ними не везет», — она ткнула мне в бок кулачком, сверкнув улыбкой. «Это да, хм, так, ну и традиционно, больше информации вы получите после завершения миссии в мире». Пробежавшись по сообщениям системы, еще раз говорю я, вдыхая. «Ничего неожиданного в общем. Интересно, а разорвать отношения с последователем можно?» — спрашивает Дина с непроницаемым лицом, взглянув на меня. «Думаю, да, но пока не знаю как. Связь душ наверняка не просто так». Вздыхаю я задумчиво. «Не очень понимаю в этих темных, надеюсь, что пока, материях. А что, Дина, ты сбежать хочешь?» Тут же подначивает ее Лиза, усмехнувшись. пока нет. Но это как с браком, пожав плечами, заявила она с серьезным личиком. В смысле, заинтересовалась Рика, добровольный союз, который нельзя разорвать, превращается по сути в рабство. И не поспоришь, соглашаюсь я, девушки же задумались. К тому же, в таком виде он будет тяготить обе стороны. Надеюсь, через месяц выясним и это. Не страшно, если связь душ не разорвать. Раз уж идешь на нее, надо нести ответственность, тихо произносит Саика, снова пронзая мое сердце взглядом. Саика, пробурчала Сэя недовольно, надув губы. Эх, девчонки, хорошо, с этим разобрались. На несколько мгновений потонув в ее взгляде, говорю я, как же повезло, словами не передать. Теперь давайте перейдем к делам, их как всегда не в проворот. Это уж точно, потягивается Рика, отставляя пустую чашку. Что у нас на сегодня? Я рассказал девушкам о последнем этапе акции и о выпавших сегодня картах. После короткого начального обсуждения, бедствие в основе решили оставить на второй и третий день, а сегодня вплотную заняться уничтожением зомби. После чего мы начали готовиться к выезду гоблинов. Кроме гоблина-воина, что будет присматривать сутки двое за каменным червем, вооружили снова китайскими клонами АК и карабинами СКС. Подготовили для них в общей сложности 3000 патронов. Учитывая еще и их оружие, плюс способности в ближнем бою, этого должно хватить на дневной и ночной бой и фарм. Главное же, ребята начнут без меня. По предложению Рики, чтобы не терять времени, пока я поеду к туннелям, они отправятся в город сразу на двух машинах. За то время, что мне потребуется съездить туда и обратно, они минимум 1000, а то и 2 зомби расстреляют. Так как фраги, сделанные Лизой, мне в зачет не идут, она будет водителем Комацу. Эва же, из-за того, что обновление ее снаряжения будет раз в 4 суток, станет оператором турели в бронемашине. Дина же тоже не будет особо много стрелять, основная часть работы завтра ляжет на ее плечи. Насчет вертолета, Сэя уже оформила запрос на завтрашний день, поэтому возьму машинку попроще, изгоняю на ней. Гоблин составит компанию, да и режим скорости можно особо не соблюдать. Часа за 3-4 управлюсь. Вскоре к нашему дому прибыла бежевая Toyota Corolla, старенькая и потрепанная, на такой же, уже страшно подумать, пару месяцев тому назад, я разведывал подходы к ГЭС. Теперь на ней же смело проеду аж до самой природной границы префектуры. На дороге уже порыкивают двигателями 2 бронемашины, Комацу и Хамви. В небо направлены 2 ствола крупнокалиберных пулеметов. В багажных отделениях несколько ящиков с запасными патронами. Ребята увешаны оружием, у коты пушек и вовсе кажется штук 5 сразу, опять выгуливает. Сэя уверенно улыбается мне с переднего сиденья Хамви. Шизука помахала рукой, когда они стронулись с места. Рыча двигателями, обе машины уносятся к южной части деревни, поднимая с обочин быстро оседающую пыль. Я же плюхаюсь за водительское место Королы. Гоблин размещается на заднем сиденье. Двигатель завелся сразу, и мы отправляемся на север. Немного тревожусь, все же работать они будут без моего прямого пригляда. Но уже и не в первый раз. Так как еду практически один, путь и дорога свободные, трафика нет, спокойно придавливаю педальку к полу. На длинных прямых несусь больше 100. Двигатель натужно подвывает, шумит ветер, врываясь в приоткрытое боковое окно. Все же перетяжеленные броней и пассажирами Хамви быстрее 80 Шизука обычно не разгоняет. Да и из-за турели центр тяжести у него нарушен. На поворотах такой монстр уже довольно неуклюж. Гоблин помалкивает, попытался разговорить его, но на вопросы он отвечает короткими фразами, чаще всего без продолжения. А сам, естественно, инициативы в разговоре не проявляет. Потому большую часть пути размышляю. Подумать так-то всегда есть над чем. Начиная от такой банальщины, как отношения. Дина вот подняла вопрос о том, как перестать быть последователями. Даже не думал, что это меня заденет. Хм, но да, не стоит, наверное, ожидать, что девушки рады будут провести со мной вечность. Это если эта самая вечность у меня будет. Возможно, имеет смысл подумать и о чем-то вроде договора, допустим, на сколько-то лет сотрудничества. Или если кому-то нужно достигнуть какой-то цели, да самой банальной, стать сильнее, богаче или достигнуть еще каких-то вершин. Причем даже не кому-то, но и мне, например, чего-то добиться нужно будет, то на этот срок она и становится последователем. С возможностью дальнейшего его продления, конечно же. Звучит, правда, слишком муторно, но, наверное, подумаю об этом более подробно, когда вопрос станет более актуальным и решаемым. Ну а на повестке дня, точнее ближайших 3 дней, Это уничтожение бедствий. Еще точнее, необходимость грохнуть бедствие степени угрозы стихия. С остальными мы уж точно справимся, а вот за ним уже придется выбираться за пределы префектуры. Тут правда Лиза уже решение предложила. В Нагое обитает недавно появившийся зверь, и до него вполне реально долететь вертолетом. Точнее отправить на его ликвидацию группу охотниц. По земле мы точно добраться не успеем, даже если червь за сутки двое завал прогрызет. Нужно будет еще остатки камней вычистить и потолок со стенами укрепить. Да и соваться без подготовки в город, в котором проживало 2 миллиона человек, опасно. Зомби там наверняка очень много. И хотя охотницы весьма неплохо подготовлены, все же тварь свою степень угрозы не зря, наверное, получила. На всякий случай, в последний день акции подготовлю карту зеленого дракона. Глупо будет потерять награду за акцию и пустить все труды на смарку, если с охотой пойдет что-то не так. Но это завтра будет видно, надеюсь, девчата справятся. Если дракона придется использовать, это окупится наградой, но вот подготовиться к встрече с ним я не успею. Потому хотелось бы повременить по возможности. Впрочем, тренировка в общении с подобным чудищем пригодится точно, потому как минимум один раз до конца мира я его применю. Вскоре впереди показались горы. Ну вот, пока пытался развлекать себя размышлениями на скорости под 150 уже и доехал. Как и планировал, уложился во время меньшее чем полтора часа. Кстати, девчата и гоблины уже минут 10 как начали резню. Первая сотня уничтоженных зомби уже есть, и счетчик продолжает расти. Заехал на КПП, поболтал с местным лейтенантом. Парень все тот же, они уже обжились, расставили посты. Теперь здесь постоянно живет почти 100 человек, причем более половины это женщины и рабочие. По сути, тут уже небольшое поселение организовано. Асфальт перед туннелями почистили от груд камней. Теперь даже на корабле можно подъехать вплотную к черному зеву, проеденным червем. Что я и делаю. Пора выпустить зверюшку. Туннель укреплен крепями. Стальные уголки и двутавровые балки подпирают стены и потолок. Ширина проезда почти не изменилась. Прямо сейчас тут легко может пройти легковой автомобиль, да и хамви протиснется, если, конечно, глазомер не подводит. Но именно что будет протискиваться, все же места не так уж и много, двери, например, уже открыть не получится. Я прохожу в тупик туннеля с опаской, поглядывая на потолок. Внутри горы тишина. Под ногами едва похрустывает оставшийся мелкий щебень, но больше опасаюсь услышать треск камня над головой. Но кажется, цемент, выделяемый ферментами каменного червя, схватился хорошо, держит. В тупике крепи нет, точнее их нет на последнем отрезке чуть меньше десятка метров. Я стою как раз в относительно безопасной зоне. Гоблин уже разбивает палатку на выходе, его задача проверять червя каждый час-два, дабы оповестить меня, если он опять надумает свернуть. Огромное существо появляется впереди, заполняя пространство туннеля от пола до потолка и от одной стены до другой. Сужающаяся задняя часть монстра сокращается, потягивая тушу вперед. К счастью, система не издевается с позиционированием, позволяя выбрать направление. Грохнул чудовищный удар, живая камнедробилка сразу же взялась за дело. Треск взрывающихся камней заложил уши. Стены словно бы содрогнулись, а по полу пробежала мелкая дрожь. В луче фонаря появился туман из каменной пыли. Постояв еще пару секунд, я развернулся и споренько направился к выходу. Стоять позади живого горнопроходческого комбайна никакого желания нет, и ушам больно и страшненько. Оставив гоблину бутылки с водой и несколько банок консервов, уселся за руль и стартовал в обратном направлении, не поленившись заехать на КПП еще раз и предупредить людей, чтобы были осторожны и в туннель не совались. А ну как червяк мясом заинтересуется. На обратном пути к Фудай снова задумался. В пустом салоне подвывает ветер, вместо магнитолы здесь простенькая радиостанция, иногда она потрескивает шумами и ловит короткие сообщения от патрулей. Но проводную, сиречь телефонную связь уже частично восстановили, начинают осваивать заново, потому в эфире в основном тишина. Кстати, о телефонах, Шинахара скоро прилетит. Уже считанные дни остались, пока за окном мелькают размытые пейзажи, снова прокручиваю варианты. Если он раскусил уловку и не прилетит, отсчет, когда у нас начнутся проблемы, уже с месяц как идет. Впрочем, если доверять словам Куда, в первую очередь он может попытаться разрулить проблему сам и, значит, пришлет своего представителя или прибудет лично. Первый вариант плохой и может сыграть против нас, выиграет время противнику, позволит зацепиться за наши внутренние проблемы, ну и не даст мне полноты информации. Второй намного лучше, как на него ни смотри. Впрочем, знает он о реальной обстановке или нет, важно только в том ключе, знают ли они уже в организации. Если да, то отсчет времени уже все равно идет. А вот если он придержал информацию, или вовсе не бельмеса, то его можно будет использовать не только для добычи информации, но и для большего. Правда, решать сам все же не стану, надо будет обговорить с ребятами Юрика. Как закончим дела с акцией, так и займусь, главное, чтобы не поздно было. А поздно таки может быть, предатель еще жив и угроза переворота все еще существует и может быть, что нарастает. А я вроде как опять самоустранился. И направда над темой отработала, связи вскрыла, проверки провела. Пора уже какое-то решение принимать. Но опять же, надеюсь, что дня три еще есть. Даже немного не по себе. Ошибки в этих делах принесут еще больше жертв, перечеркнут все, что мы достигли. Спрашивается, зачем я вообще тогда во всем этом участвовал. Да и Юрика может пострадать, а через нее и Сэ, как и множество других людей, кстати. Значит, вопрос нужно решать с максимально наименьшим числом жертв. Без жертв все равно не обойдется. Предателю так или иначе конец, и все же шанс есть. Главное, чтобы предложенная альтернатива сработала. Но тут опять же, даже если я хочу решить все максимально мирно и корректно, важно, чтобы и с другой стороны было такое же желание, а не жажда власти и желание усесться на трон любой ценой. А учитывая, что и трона нет, похоже, чем дольше в одиночестве остаюсь, тем мрачнее мысли становятся. Впереди уже показался Фудай, пока думал, крутил в голове так и эдак ситуации, приехал, глянул на время, за 3 часа с минутами управился, заехал домой, оставил Тойоту и забрал 3-ю бронемашину Комацу с пулеметом винтовочного калибра и автоматическим гранатометом. Боеприпасы в машину уже загружены, а сама она готова к применению. Перекинувшись парой слов с Асами, снова прыгнул за руль. Пришла пора поработать и мне. Еще час за рулем и город впереди. А девчата и гоблины времени зря не теряют. 2500 зомби истребили только девушки, без учета фрагов, взятых Лизой и Ина. И, конечно, кота, Хисаши и Рэй в зачет тоже не пошли. Гоблины набили почти 1000 и продолжают крутить ручку мясорубки, а вместе с ней накручивается и число уничтоженных. Встретились на окраине города и отъехали к небольшому пустынному перекрестку. На нем же и решили устроить пикник-обед. Для охраны нашей стоянки вызываю духа волка через медведя. Ребята уже пропахли порохом и потом. Солнце в последние летние деньки продолжает нещадно жарить. Причем воздух влажный и душный. Футболка неприятно липнет к спине. Едва девушки привели себя в порядок, накрыли на стол. На капот хамви накинули дорожное одеяло. На нем тут же образовались пакетики с анигири, сэндвичами, термосы с чаем и бутылочки с водой. Устроившись рядом с передним колесом, тут же получил от Саика рисовый треугольник со сливой внутри. Даже не заметил, как уже привык к ним. Сэя, молча пристраиваясь рядышком, держа в одной руке анигири, а в другой пластиковый стаканчик с чаем. Мы сосредоточенно жуем, поглядывая друг на друга. Она прислонилась ко мне плечом, чем я тут же воспользовался, обняв ее. «Уфу-фу, жарко», – жалуется Шизука, оттягивая бежевую футболку на груди, подходя к нам с бутылкой воды. «Вы так мило смотритесь вместе, даже немного завидно. А что, думаешь, ты рядом с ним будешь смотреться хуже?» Фыркает Рика, ожидая, пока Саика нальет ей в стаканчик чай. «Думаешь, я тоже милая?» – с надеждой спрашивает она, покосившись на меня. «Почему ты сомневаешься?» – хмыкаю уже я. «О, так ты считаешь меня милой?» – просияла она. «В точку», – улыбнулся я ей. «ТЦ», услышала Цай, когда она поднесла стаканчик ко рту. «Да я вообще-то имела в виду, что рядом с этим чурбаном любая девушка будет милой, но да Шизука, ты чудо!» Снова фыркает Рика, отпивая из стаканчика и глянув на меня, уточняет. «Как съездил-то? Туннель не обвалился, потолок и стены укрепили», усмехнулся я на ее подначку. «Я смотрю, вы начали забойно». «Эф, забойно», устроившись на заднем сиденье, за распахнутой дверцей повторила Рэй. «Ага, я выбрала офисный район около центра города». Тут же, словно ждала подобного вопроса, отчиталась Сэя. «Угловое здание на перекрестке захватили гоблины. Мы еще немного пошумели, дали мертвецам, как ты говоришь, завязаться, и уехали. А потом вернулись снова». «Понятно, наша классическая тактика уже», киваю я, погладив ее плечо. Хорошее начало. Ага, легко соглашается она, довольно улыбнувшись и прихлебывая чай. Лиза, Эва, что вы там возитесь? Доев онигири и отпустив девушку, возвращаюсь я к капоту. Идите уже есть. Охотницы столпились около Камацу. Лиза и Эва стоят на крыше, склонившись над пулеметом. Внизу кота, жующий сэндвичи, усердно чешущий пятерней затылок. Саика, стоя на раздаче, выдала мне еще один онигири и плеснула в стаканчик чая. У нас пулемет сломался, сообщает Лиза. Патроны не подает. Понятно. Позже посмотрим. Сначала обед. Принято. Привычно отозвалась она, легко спрыгивая на землю. Идемте. Мой тоже пару раз клинил, замечает Рика. Но вроде работает. Хисаши. Скажи а-а. Услышал я щебечущий голосок Рэй. Но это ведь не ты приготовила. Слабо запротестовал он. Ты чем-то недоволен. Перебила она его. Нет-нет, что ты а-а. Услышал я и ухмыльнулся. Кстати, встрепенулась Сэя. Хочешь покормить меня? Тут же предлагаю, возвращаясь к ней. Ну, она смутилась, посмотрела на уже почти съеденный онигири в руках, тут же поспешно запихнула его в рот. Хи-хи, расплылось в улыбке лицо Шизуки. Учись, сунула мне под нос Рика половину сэндвича. Чего? Отшатнулся я. Рот открой. Не буду. Жри давай. Ну давай, пожалуйста, не позорь меня. Попыталась она ткнуть мне им в губы под смех девчат, да и сама фыркает, едва сдерживаясь. Ам, клацнул челюстью, не став дальше выпендриваться, едва не прикусив ей пальчик. Мой палец, взвизгнула она, отдергивая руку. А не, как ни удивительно, он на месте. Ты же не фрезеровщик, чтобы этому удивляться, фыркнул я, прожевав кусок и цапая уже онигири. Ммм, а сэндвичи онигири, вкусная смесь получается. Это потому, что он из моих рук, сообщила Рика, потягиваясь. Эх, вспомнила школьные годы. А у тебя был парень в школе? Спрашивает Саика, подходя к нам тоже с онигири и стаканчиком чая. Был, как-нибудь, и не один, пожала она плечами. Я в клубе по спортивной стрельбе состояла и в клубе туризма. Там одни парни в основном были. И ты ему готовила? Уточняет Шизука. Нет, ты что, я тогда не умела? Покачала она головой. Не сказать, чтобы и сейчас умею. А как же тогда? Удивляется Саика. Ну, одному вот мама бенто давала, или я в магазине брала, а из моих рук он становился вдвойне вкуснее. Усмехнулась она хитро. Я бы не удивился тому, что половину съедала в итоге ты, хмыкаю я. Почему же половину? Похлопала она ресницами, все так же улыбаясь. Пару кусочков ему доставалось, иногда. Девушки захихикали, охотницы ино присоединились к нашей компании. Рика, довольная, потянулась и потопала к носу Хамви за еще одной порцией. Я же взглянул на Саю, недовольно надувшую губки, и улыбнувшись, наклонился к ее лицу, убрал с щеки клейкое зернышко. А, дернулась она, хаем, сладкое. Закинув его в рот, причмокнул я. Это просто рис, пробормотала она, смутившись и резко отвернув голову, взмахнув хвостиками, косясь на хихикающих девчат. Так я не про рис, улыбаюсь я. Дурачок, едва слышно бормочет она, всплескивая руками. Олег, позвала меня Саика. А, сделав ко мне шаг, она придержала меня за плечи и, подавшись телом вперед, слизнула с уголка губ прилипшую рисинку. Сладкий, хитро улыбается Саика. Глядите, он покраснел, тут же крикнула вернувшаяся Рика. И в самом деле, тут же соглашается Сая, сверкнув веселой и одновременно ревнивой улыбкой. Издеваетесь, вздыхая улыбаюсь я, как мне кажется, мужественно, подловила.